Глава 12. Отстранился Николас до обидного быстро. Встал сам, помог мне подняться и вдруг сказал. «Во-первых, я считаю, что нам пора перейти на «ты», Фредди. А во-вторых, хочу пригласить тебя выпить кофе и кое-что обсудить». Уж не знаю почему, но я смогла ответить только «А почему кофе? Ночь уже. Тогда чаю или вина?» Ничуть не смутился Ник и, едва заметно улыбнувшись, добавил. «Или молока с медом. Чай — это хорошо». «А уж как хорошо было бы, наконец, поесть!» «Тогда пойдем, кивнул он. И, взяв меня за руку, потянул к выходу из спортивного зала. Я шла за ним со звоном в голове, приятной ломотой в теле, пустотой в желудке и абсолютным чувством нереальности происходящего. Смотрела на наши переплетенные пальцы, на спину шагающего впереди Ника и не могла даже вообразить, о чем мы будем сейчас разговаривать». Вопреки ожиданиям, Ник привел меня не в одну из элегантных гостиных особняка, а на кухню. Он уверенно шагал вперед, а я плелась следом, чувствуя, как каждая клеточка тела словно вибрирует от произошедшего. Его рука, сжимающая мою, казалась невероятно теплой и сильной, и это ощущение невозможно было проигнорировать. Когда он открыл дверь на кухню, я невольно удивилась. Просторное, но удивительно уютное помещение с деревянными шкафами — мягким светом ламп и ароматом травяного чая, который явно заваривали здесь недавно, совсем не походило на место, где можно обсудить нечто судьбоносное. Николас отпустил мою руку и жестом пригласил сесть за стол. «Чай?» — напомнил он, открывая шкаф и вынимая оттуда две кружки. «Какой предпочитаешь?» «Любой, который успокоит нервы», — пробормотала я, опускаясь на стул. В голове все еще шумело, и вопросы о том, что только что произошло, смешивались с тревогой, о предстоящем разговоре. И какой-нибудь бутерброд, если можно. Ник тихо усмехнулся и достал откуда-то хлеб и мясную нарезку. Сделал чай. Все это так ловко и быстро, словно был не драконьим аристократом, а обычным человеком, привыкшим обслуживать себя самостоятельно. Но я почему-то даже не удивилась. Через минуту, составив все на стол, он сел напротив меня. «Сначала еда, потом разговор», — сказал он. «Так легче усвоить информацию». Я молча кивнула, чувствуя, как напряжение в комнате нарастает. Мы быстро поужинали в тишине, но когда блюда и чашки опустели, дракон заговорил. «Фредди, я получил результаты анализа зелья». Его голос был низким и спокойным, но в нем звучала нотка напряжения. Оно оказалось ненастоящим. Пустышка. Никакого эффекта, никакого воздействия. Я ошеломленно моргнула. «Пустышка?» — переспросила я. «Не блаженство?» «Но тогда что между нами происходит? Почему все так?» Николас наклонился вперед, опираясь локтями на стол. Мы встретились взглядами, и я поняла, что он собирается сказать что-то важное. «Ответ прост», — произнес он, чуть прищурившись. «Ты моя истинная пара». Мир вокруг словно остановился. Я уставилась на него, пытаясь понять, шутка это или он говорит всерьез. «Истинная пара?» — переспросила я. «Это же почти сказка». Надо сказать, что я не слишком верила ни в какие истинные пары, считая это досужей молвой. Неудивительно, что такие слухи гуляют по той же Рентании. Ведь человеческим девушкам очень приятно верить, что в любой момент в любую из них может навеки влюбиться красавчик-дракон. И жизнь сразу удалась. Хотя даже там были свои условия. Дракон вполне мог сопротивляться тяге к своей паре и прожить жизнь вдали от нее. «Сказки рождаются из правды», — мягко, негромко ответил Николас. «Истинные пары — редкость, но они существуют. Мы с тобой тянемся друг к другу на инстинктивном уровне. Ты ведь чувствуешь это, не так ли?» Я опустила взгляд, не в силах отрицать. «Да, я чувствовала это. От первого прикосновения до его взгляда, от тепла его рук до вибрации в голосе. Все отзывалось во мне чем-то глубоким, необъяснимым. И раз зелье не виновато, к чему ты ведешь? Прямо спросила я, поднимая голову. Дракон откинулся на спинку стула. Его голос стал еще тише, почти интимным. «Потому что я хочу, чтобы ты стала леди Ривз. Моей женой». «В смысле?» Я едва не подпрыгнула на месте. «Я же человек!» Он выдержал паузу, словно обдумывая ответ, а потом произнес с непреклонной уверенностью. «Ты моя пара, и неважно, к какой расе ты принадлежишь. Если ты станешь моей женой, то пока я жив, ты тоже будешь жива, и это хорошо». «Долгие годы позволят внести нужные акценты в твое обучение. Со временем различия между нами сгладятся». Его слова звучали так просто, так естественно, но как будто реально имели вес. Вес, например, огромных булыжников. Они буквально падали на меня. Мое сердце колотилось, а мозг лихорадочно пытался осмыслить услышанное. «Это слишком...» Я запнулась, подбирая слова. «Слишком серьезно». «Да, серьезно», — согласился он. «Но разве ты не чувствуешь, что так правильно?» Его взгляд, полный терпения и чего-то большего, чем просто интерес, заставил меня замолчать. Не знаю, что было в тот момент сильнее. Мой страх или моя странная уверенность, что дракон прав, в том, что мы истинная пара. Но что он там сказал про акценты? «В общем, повторюсь. Стань моей женой, Фредерико Норт», — сказал он удивительно спокойно, как будто предлагал что-то совершенно обыденное. «Чаю вот попить». «А тебя ничего не смущает?» — спросила я, путаясь в собственных эмоциях. «Страх, гнев, замешательство». «Смущает, конечно», — отозвался Николас. «Опять так же невозмутимо, словно мы обсуждали выбор чая. Но я думаю, что большую часть можно исправить в течение ближайшего года. Мы закажем тебе соответствующий твоему положению гардероб, договоримся с преподавателями этикета и изящных манер. Думаю, моя матушка примет посильное участие». «Года?» — чуть ли не вскрикнула я. «Нет, ты серьезно?» «Для начала, да, года. За это время отрастут твои волосы, и ты усвоишь основы. Для начала достаточно». Вот теперь на первый план вышел все-таки гнев. «Повторяю вопрос». Я слегка подалась вперед, чувствуя, как нервы натягиваются до предела. «Тебя ничего не смущает? Например, мои планы на жизнь, на образование, в конце концов?» «Конечно, ты закончишь свой университет». Николас посмотрел на меня так, словно это было само собой разумеющимся. «Не волнуйся, я не собираюсь препятствовать этому. Но не в следующем году. Может быть, через пару лет?» «Как великодушно с твоей стороны, с ума сойти!» — пробормотала я. Схватила пустую чашку и уткнулась в нее. Все это звучало настолько невероятно, что я уже начала сомневаться, не приснилось ли мне все это. Даже ущипнула себя. «Больно». «Ты не спишь», — усмехнулся Ник. А потом... потом сделал невероятную вещь. Видимо, в доказательство того, что это не сон. Он шагнул ближе и, запустив ладонь в волосы на моем затылке, слегка сжал их и, заставив запрокинуть голову, впился в губы поцелуем. Уже другим, страстным, горячим, напрочь отключающим мозги. Оторвавшись, он выпрямился и, вновь пропустив через пальцы мои короткие кудряшки, вдруг сказал: «Хотя, может, и не будем волосы отращивать. Что-то в этом определенно есть». Мне кажется, именно это и стало последней каплей. Это его святая уверенность. Уверенность в том, что все решено. Что я, конечно же, согласна. Что я только и жила мечтой встретить дракона, стать его истинной парой и бросить все, чтобы вписаться в эту красивую, идеальную картину. Даже длину волос иметь такую, как захочется лорду Ривзу. Я резко встала, отодвинув стул так, что он со скрипом отъехал назад. Стараясь сохранить хоть остатки самообладания, выдохнула. «Ты слишком самоуверен. Если ты думаешь, что я вот так просто соглашусь, потому что это правильно с твоей точки зрения, то ты ничего обо мне не знаешь». Его глаза сузились, но он не сказал ни слова, позволяя мне говорить дальше. «Я человек, Ник. Несмотря на свою эльфийскую половину, в отличие от Дана, я скорее человек. И даже не сказочная принцесса из легенды, которая бросает все ради любви. У меня есть свои цели, свои мечты, своя жизнь. И да, я чувствую, что между нами есть связь. Но это не значит, что я готова отказаться от всего, чтобы вписаться в твои представления о будущем». Я смотрела на него, чувствуя, как слова застревают в горле. «Это не то, чего я хотела», — наконец произнесла медленно, но уверенно. Его брови слегка дрогнули, взгляд остался спокойным, но я уловила в нем тень разочарования. «Истинность вовсе не приговор», — продолжила я, поднимаясь из-за стола. «Это не обязательные оковы. И дракон, и человек могут жить отдельно друг от друга. Это прописано в ваших же традициях. Я читала, и я хочу воспользоваться этой возможностью». «Фредерико», — начал он, но я подняла руку, останавливая его. «Я благодарна за предложение», — сказала, стараясь, чтобы мой голос звучал твердо, хотя внутри все сжималось. «Но я хочу прожить свою жизнь так, как всегда мечтала. Так что нет, я не согласна быть твоей женой». С этими словами я развернулась и направилась к выходу. Его взгляд будто прожигал мне спину, но я не оглянулась. В своей комнате я почти рухнула на кровать, крепко зажмурив глаза, чтобы не дать слезам выйти наружу. Но стоило только расслабиться, как комок в горле прорвался, и я разрыдалась. Это был не громкий плач, а тихий, почти беззвучный. Слезы текли сами собой, пока я пыталась разобраться в хаосе мыслей и чувств. «Я не хочу балов, роскоши и золота. Я не хочу жить, соблюдая сложнейшие правила этикета. Я не хочу быть послушной куклой в руках драконьего лорда. Это все кажется таким ненужным, чуждым. Но где-то на краю сознания сидел едкий червячок сомнения. Возможно, этот мужчина, возможно, шанс провести с ним жизнь стоит того, чтобы отказаться от части своих стремлений или хотя бы попытаться прийти к консенсусу. Но я уже отказала. Возможно, Николас и понял бы меня. Если поговорить еще раз, если объяснить, чего я хочу, возможно, он согласился бы или нет. Я вздохнула, уткнувшись лицом в подушку. Эти мысли грызли меня, но решение уже было принято. Оставалось только найти в себе силы, не жалеть о нем. Николас Ривз. Несмотря на то, что все шло согласно его плану, Ник все равно чувствовал себя паршиво. Он убедился в том, в чем хотел убедиться, но цена этого была высока. Ведь Фредерике сейчас больно. Он чувствовал ее боль практически как свою. Паршиво. Вот она, связь истинных пар, да? После того, как она ушла, высказав свое честное мнение и отвергнув руку, титул и родовую казну Ривзов, Ник еще некоторое время пробыл на кухне. Задумчиво помыл посуду, убрал заварку и чайник и проследил, что работающая на тепловых камнях плита начала остывать. После этого поднялся на второй этаж правого крыла и какое-то время стоял около комнаты Фредерики. По ту сторону двери было тихо. Но все равно очень хотелось войти. Лечь рядом, обнять, прижать и провести так всю ночь. Эту, следующую и тысячи тех, что будут после. Потерев переносицу и поправив очки, Николас Ривз развернулся и направился в свою комнату. Он умел ждать. А потом... Потом началось новогоднее утро. Словно в подарок погода смилостивилась и перестала так отчаянно мести. Еще до завтрака к нему подошел младший брат и вкрадчиво спросил. «Ник, ты же сегодня не занят?» «А что?» — усмехнулся Николас. «Да ребята хотят опять погулять в столице, тем более распогодилось. А у меня еще достаточно много дел по организации Нового года», — вздохнул Элиант, который, судя по всему, все дни с приезда друзей кутила, не занимался делами. «В общем, хочу попросить тебя сопроводить их. Знаю, знаю, что ты, как всегда, занят. Но, может, выкроешь время?» Несколько помедлив, Николас согласился. Во-первых, он мало в чем мог отказать младшему брату. Хотя, стоит отдать должное, Эл почти никогда этим не пользовался. А во-вторых, спустя полтора часа Ник получил восхитительную возможность наблюдать за тем, как Фредерика сначала бледнеет, а потом краснеет, поняв, что избегать его не получится. Правда, она приложила все усилия. Экипажей было два, и они были очень вместительны. Но кудрявая боевичка решительно втиснулась в первый, кучке одногруппников, и явно сделала это, чтобы не ехать во втором, с Николасом и остальными парнями. Дракон нахмурился. Впервые ему пришло в голову, что у понравившейся ему девушки могут быть какие-то другие симпатии. Все же она учится с парнями, вот этими самыми в том числе. Правда, никаких отношений ни с кем из них, помимо дружеских, Ник не заметил, но неудивительно, если ей симпатичен кто-то близкий по возрасту. Возможно, и не из университета. Хотя какое это имеет значение для того, кто уже принял решение? Для того, кто нашел свою пару, пусть и такую строптивую. Нику всегда нравился Голдтери, особенно в предновогодние дни. В это время столица была просто сказочным местом. Улицы, украшенные мерцающими гирляндами, воздух, наполненный ароматами горячего шоколада, пряного вина и свежей выпечки. Но сегодня он не обращал внимания ни на что, сосредоточившись только на Фредерике. Она шла впереди группы, стараясь держаться подальше от Николаса. Она смеялась над шутками одногруппников, оживленно рассматривала товары на прилавках, но ее смех звучал чуть громче, чем нужно, а улыбка казалась вымученной. Ник не сводил с нее глаз, и она наверняка чувствовала его взгляд. Внимательный, острый, пронзающий насквозь. В общем, прогулка прошла своеобразно. Когда молодежь утомилась гулять по ярмарке и все вернулись обратно, решив отдохнуть перед основным кутежом, в комнату Ника опять постучался младший брат. Привалившись к двери, он взъерошил волосы и сказал: «Тут такое было!» «Проблемы?» — нахмурился старший Ривз, пытаясь понять, что мог учудить оставшийся дома Элиант. «Вроде бы нет», — неуверенно пожал плечами Эл. «Во всяком случае, твой приятель так сказал». «Ничего не понимаю», — нахмурился Николас. «Присядь и начни сначала». «Да легко. В общем, как только вы уехали, на пороге появилась Миранда. Злая, как Мегера». «Миранда — это одна из твоих сокурсниц, которые не смогли прибыть в назначенный день?» «Верно. Но, понимаешь, потом явился Драгдар Аутхен. Небритый, помятый, злобный, как демон. И он миру искал. Оказывается, они вместе были там, куда он ездит перед каждым Новым годом. Представляешь?» Ник усмехнулся. «Ай да драк. Вот это его приложило к гармонии Всеверни, конечно. Даже за шуточку с зельем не так обидно теперь. Однако как туда попала одногруппница Элла? И что дальше?» «Аутхан забрал Миру, напоследок сказав мне, что она теперь в его зоне ответственности, а не в нашей. Что бы это значило? Но в любом случае претензий к нам нет, что бы она ни натворила». У Ника была одна гипотеза, объяснявшая случившееся, но озвучивать ее брату он не стал. «На этом все? «Нет. Еще до Аутхана приходил какой-то мужик в поисках на этот раз Камилии Лантаны. Но с ним беседовал дворецкий, я его не видел». «Восхитительно», — кивнул Николас. «Значит, вторая девица тоже всю неделю была в Голд-Терри и невесть что могла натворить. Ник, если тебя это утешит, то неизвестный мужик тоже взял на себя всю ответственность за Камилию». «Прекрасно. В случае чего ищи того не знаю кого, и ему предъявляй претензии». «Весёлые у тебя одногруппницы», — мрачно сказал Ник брату. Эл только вздохнул.